Страх в их сердцах постепенно растворился. Никто не поддержал кричавшего. В парке гуляла в основном респектабельная публика. И не исключено, что в ней были другие бывшие офицеры и им сочувствующие. Несмотря на массовое бегство перед приходом красных, в городе осталось немало интеллигенции, в том числе осетинской. Тася запомнила белого офицера, который носился по центру города, волоча за собой уставшего фотографа и заставляя фотографировать его у памятных мест, у памятника Александру I, у входа в Трек, внутри парка, у скульптур, у здания военного училища, у кинотеатра «Гигант», у театра на берегу ревущего Терека. Видимо, офицер понимал, что уже никогда не вернется сюда и хотел захватить с собой часть Родины, хотя бы в фотографиях. Тася и Миша вернулись домой взволнованные, думая о том, что случай, произошедший на Треке, может повториться. Нужно уметь подавлять в себе вспышку страха, преодолевать себя, неожиданно сказал Миш. Но не скажется ли это постоянная борьба с собою, со своими слабостями и страстями на здоровье, спросила Тася. Скажется, ответил Михаил, в трудных экстремальных ситуациях во мне возникает бурная энергия. Однажды после напряженного труда меня покинули силы, и я плюхнулся в кровать. Организм требовал сна и покоя для своего восстановления. Думаю, что и эти выбросы энергии не пройдут бесследно для организма. Тася промолчала, вспоминая, сколько страхов и переживаний натерпелась в своей совсем еще короткой жизни. «Но думать об этом малодушие», — сказал Михаил, словно прочитал ее мысли. У Таси созревал план, как помочь Мише после выздоровления. Врачом он работать больше не хотел. «Значит, литература. Она, наверное, и есть его истинное призвание», — подумала Тася. Когда-то в Никольском спасенная им от смерти девочка подарила ему длинное снежно-белое полотенце с безыскусно вышитым красным петухом. И много лет оно висело у него в спальне и странствовало с ним. Во Владикавказе Тася хотела продать его или обменять на продукты, но Миша запретил. «Отнеси другое полотенце, а это оставь. Может, он напишет рассказ об истории с этой девушкой и ее полотенцем, необходимым ему для деталей произведения. Золотая цепь в 1000 крат дороже этой подделки». Тася, не задумываясь, пожертвовала золотом, когда это потребовалось Мише. Вероятно, дешевые по общепринятым меркам вещи могут иметь для кого-то большую ценность. Золотая цепь канет в частной жизни, а литературное произведение может служить людям века. Возможно, этим определяются некоторые ценности. Тася научилась размышлять о том, о чем раньше не думала. И сейчас все помыслы ее были связаны с дальнейшей судьбой Миши. И она решила познакомиться со знаменитым писателем Юрием Львовичем Слезкиным. Они по нескольку раз в день встречались на Александровском проспекте. Встречались и раньше в редакции «Кавказа». Он, конечно, мог забыть Тасю, но она так мило и приветливо улыбалась ему, что однажды он остановился. «Мы где-то встречались», — кокетливо заметил он. «В Кавказе. Я жена Михаила Афанасьевича Булгакова. Помню его.